Киренейский поднес руку ко лбу и глубоко вздохнул. «Не знаю, что ты хочешь этим сказать, однако у меня уже начинает раскалываться голова. Значит, ты считаешь, что если я по-своему хочу искупить свою вину, то это не более чем проявление гордыни прежнего раба, ставшего вдруг купцом. А кто ты такой, чтобы поучать меня?» «О, Симон, прости меня», — сказал я, раскаиваясь в том, что поступил так необдуманно. «Ты прав. Кто я такой, чтобы поучать тебя? Ты просил у меня совета, а я во всем этом разбираюсь не больше твоего. Так что ищи». Машинальным движением Симон погладил по щеке Мирин. «О, если была бы у меня дочь», — тихо произнес он. «Возможно, тогда мое сердце научилось бы снисходительности, и я не был бы таким жестоким». Было уже темно, в городе зажглись огни. Мы о многом поговорили, и чем дальше заходил разговор, тем больше я переживал, — сказал он. «Однако достаточно мне было прикоснуться к щеке твоей дочери, и все как рукой сняло. Я чувствую себя превосходно». «Я не настолько стар, чтобы Мирина была моей дочерью», — возразил я. «Мирина моя сестра. Ей непонятен твой язык». «Похоже, она побывала с тобой на горе», — произнес он, глядя на свою руку. «Я почувствовал это, как только прикоснулся к ее щеке. А когда столкнулся с тобой, и даже когда ты ухватился за мою руку, я ничего не ощутил. Она же сообщила мне покой, и теперь моя голова больше не забита ненужными вопросами. Кажется, по отношению ко мне он был несправедлив, но я не хотел спорить с ним, чтобы не нарушить его покой, если таковой он действительно получил от прикосновения к щеке Мирины. После разговора с ним я почувствовал себя еще более уставшим, чем от дневной ходьбы. Моим единственным желанием было как можно скорее вернуться в гостиницу. Пройдя мимо ярко освещенного постоялого двора, Симон пригласил нас поужинать, и мы согласились. Там не очень разборчивые иудеи сидели за одним столом с язычниками. Мы разломили хлеб, а затем принялись за рыбу и салат. Присутствие Мирины никого не смущало. Симон заказал нам вина, но сам пил только воду. Вкусный ужин и вино оживили блеск в глазах нашей спутницы, а ее щеки порозовели, да и сам я наслаждался прекрасным ощущением бытия. После ужина Симон, не скупясь, рассчитался и проводил нас до гостиницы, у которой нам пришлось расстаться. Мы с Мириной так устали от долгой ходьбы и всех пережитых событий, что проспали при закрытых ставнях до 9 часов и, проснувшись, ощутили себя так, как будто бы родились заново. И все же я вздрогнул при мысли о необходимости отправиться теперь к Клавдии Прокуле и рассказать ей обо всем, что мы видели на горе. Заметив мое беспокойство, Мирина осведомилась о его причинах. Я поведал ей все о том, что касалось супруги прокуратора и ее заболевания, и тогда она вызвалась сопроводить меня, чтобы подтвердить мои свидетельства и радостную весть, которую я должен был принести. Прежде всего, мне требовалось отмыться от всех забот и превратностей пройденного пути, а также избавиться от плаща, от которого несло потом, и от моей единственной туники. Мне нужна была чистая одежда. Помимо всего, я больше не видел никакой нужды носить бороду и скрывать свое истинное происхождение. Итак, я отправился в термии, где побрился, сделал завивку волос и для полной чистоты удалил все лишние волосы с тела. Затем я заказал массаж, который снял с меня остатки усталости. Затем оделся в римские одежды, подарив прежние своему рабу. Вошла Мирина, одетая в тунику, расшитую золотыми нитями, и я заметил, что она тоже сделала себе новую прическу и нанесла на лицо макияж. Словно впервые увидев друг друга, мы обменялись долгим взглядом. Обнаружив, что моя спутница больше не заставит меня краснеть в присутствии богатых посетителей или Клавдии Прокулы, я должен бы обрадоваться. Однако, по правде говоря, подобное ее перевоплощение — не доставило мне ни малейшего удовольствия. Мне намного больше импонировала та хрупкая девушка, которая спала в моих объятиях на той самой горе в Галилее, укутавшись в старый, выленивший плащ.